Я был бы рад отдать вам право самим решать, как и когда именно провести свою свадьбу, но, к сожалению, времена и обстановка таковы, что такой возможности у нас нет. Действовать надо быстро и четко. Совет старейшин примет мое решение отдать Хельгу за тебя, ибо ты достаточно заметная фигура, и брак с моей дочерью волей-неволей сделает тебя нашим союзником, близким и верным. К тому же вы быстро доведете свой род до полноценного статуса великого рода. В общем, такой исход устроит старейшин. Но вот только император может плюнуть на все и сделать по-своему, просто приказав мне отдать дочь за того, на кого он укажет. Так чего ж он этого не сделал до сих пор, поинтересовался я. Потому что я потратил много времени, сил и денег, чтобы интригами оттянуть этот момент. В результате он отдал Хельгу на откуп императрице, что желает повысить свое влияние и авторитет, показательно отдав мою дочь в жены своему человеку. Унись могущественного вельможу прилюдно и покажи остальным, что он не в силах ничего с этим сделать, и ты возвысишься. Так считает эта набитая дура, не понимающая, что жизнь в столице это одно, а в остальной России совсем другое. Здесь не действуют правила, к которым она привыкла в столице, и, по-моему, даже не осознает, что я выше нее по положению. Как это, выше? Удивился я. Официально она императрица, а я главный старейшина рода и один из защитников рода, ответил он. Я второй человек в роду после главы, и так как наш род правит империей, мое положение распространяется и за пределами рода. Как иначе я, по-твоему, смог бы здесь укрепиться и собрать союзников, если бы не обладал столь высоким статусом? Просто этот факт никто особо не вспоминал десятки лет, учитывая мою размолвку с кузеном. Но это не отменяет ни моего статуса, ни моего положения. Официально я могу отказать в просьбе императрицы. Но если я так сделаю, сам император отдаст мне приказ, и деваться будет некуда, ибо неисполнение сделает меня мятежником в глазах всех. Поэтому нужно пойти иным путем, в котором ключевая роль принадлежит тебе. И кстати, когда явишься, прибудь со свитой, достойной и внушительной свитой, как и положено главе великого рода и магу заклятий. Твой новый статус обязывает соответствовать. И Шуйскую заодно с собой захвати. Тогда у меня одна просьба, вздохнул я. Хочу выиграть на решение своих проблем как можно больше времени, поэтому не мог бы ты дать координаты и создать пространственный маяк, чтобы я сразу смог переместиться к вам. Ты владеешь магией пространства, удивился Павел Александрович. На каком уровне? Ну, примерно как маг заклятий, специализирующийся на этой ветви. Не лучший из подобных, скорее ниже среднего, но все равно, на уровне восьмого ранга. Это хорошо, очень хорошо, покивал чему-то своему он. Твои способности могут мне пригодиться, но это не в ближайшее время. Да, я создам маяк, но с ключом. Держи. В мой разум проникло послание отца Хельги. Ключ от пространственного маяка был несложным заклятием с набором странных и своеобразных символов и рисунков. Сам же маяк необходим, чтобы облегчить процесс перемещения и помочь попасть куда надо, не ошибившись парой-тройкой, а то и десятком километров от заданной цели. Перемещаться туда, где еще ни разу не был, было делом не самым благодарным, ошибиться точкой выхода можно было запросто. Перемещаясь я один, я бы и без всяких маяков просто телепортировался. Это было для меня нынешнего несложно, но я собирался прибыть если не с помпой, то как минимум достойно своего нового статуса. На этом, пожалуй, все, сказал Павел Александрович. Вопросы имеются, как Хельга, чем занимается, какие успехи и неудачи, спросил я. С Хельгой все хорошо, ответил он. Кстати, благодарю за тот подарок, что ты ей сделал, это действительно бесценный дар. Ее сила растет не по дням, а по часам. Еще годик-два, и она возьмет восьмой ранг. Вы с ней действительно два монстра, в 20 взять ранг мага заклятий. Все считали монстром твоего отца за скорость развития. Как назвать тебя я даже не знаю. В общем, дочь как никогда раньше ударилась в тренировки, отвлекаясь только на сон раз в несколько суток. То часами развивает энергоструктуру, то оттачивает заклятия, а иногда заставляет высших магов во дворце устраивать с ней спарринги. У меня уже архимаги боятся ей на глаза попадаться. Она ведь в одиночку против двоих выходит и побеждает, а теперь хочет разом с тремя схлестнуться, утверждает, что ее нынешние силы слишком малы. Ладно, остальное сам через 2 недели у нее узнаешь. Она очень сильно верит в тебя, Аристарх. «Прошу тебя, не подведи ее». Он не грозился, не делал голос угрожающим и вообще ничем не давал понять, что это угроза, однако я отчетливо ощутил, если я подведу в этот раз Хельгу, он сделает все, чтобы испоганить мне жизнь. Впрочем, меня эта угроза не проняла. Павел Александрович просто не понимал хода моих мыслей. А мыслю я следующим образом: если они попробуют забрать мою женщину, и если у меня не останется относительно мирных способов отстоять свою невесту, я достану копье простолюдина и прикончу женишка, а также всех, кто встанет на моем пути. И ни хрена никакой император ничего не успеет изменить, я обвенчаюсь с ней в тот же день. Надо будет, заберу всех своих подданных и переберусь с ними поглубже в Сибирь, к монстрам. У нас будет два мага заклятия и куча высших чародеев, а на несколько сотен тысяч жителей примерно 25 тысяч одаренных. Как-нибудь устроимся, ничего страшного. С того дня я перестал спать и отдыхать. Днем я был занят накладыванием чар на отстраиваемый донжон своего замка, а также помощью своим геомантам. Мы раздвигали стены города, дабы спешно, с помощью магии привезенных загодя материалов, отстраивать жилища для новых поселенцев в лице прибывших со мной людей. Пока это будут аккуратные трехэтажные деревянные здания, каждая из которых рассчитана на 300 человек. А когда все разместятся и более-менее обвыкнутся здесь, мы начнем вторую волну застройки, возводить многочисленные фабрики, заводы, склады и еще целую прорву всего того, что входит в инфраструктуру промышленной зоны. Расширим и воздушную гавань, ибо я увеличил наш флот. За операцию по пересадке сердца капитаны трех эсминцев согласились продать свои суда. Еще бы, мастера, не рассчитывавшие когда-либо подняться выше, вдруг получают почти мгновенный и гарантированный переход на пятый ранг, увеличивают свою продолжительность жизни на пару веков, и получают шанс когда-нибудь добраться до шестого ранга. Плюс каждый получил от меня пакет информации прямо в мозг, в котором содержалась информация о чарах пятого ранга, средненьких и не слишком тайных, но по 6 защитных заклятий, полтора десятка атакующих и 10 из разных областей, типа улучшенного усиления, лечебное и так далее, набор на самые разные ситуации. За это они согласились отдать свои суда за бесценок, всего по 10 миллионов золотых. Для рядового аристократа или мелкого рода – астрономическая сумма, но для меня пусть и чувствительная, но отнюдь не критическая трата. У меня, в общей сложности, с учетом захваченной у Цинь армейской казны и полученной оттуда доли, да плюс все то, что как добыча причиталось мне, у меня одних только рублей уже чуть больше миллиарда, если переводить в наш номинал и цинские монеты, причем большая часть в наличности, в сундуках со свернутым пространством, где хранилась казна Цинь. Хорошие сундуки, сделанные истинным мастером своего дела, в тех трех, что имелись у меня, уместилось около 600 миллионов различных монет. Золото и серебро, как наши рубли и копейки, так и цинские плоские, вытянутые пластины с узорами. У меня было много денег, много ресурсов, много людей, много подданных, много вообще всего, и только одного ресурса у меня, как обычно, было катастрофически недостаточно, а именно, вечно и неумолимо несущего вперед свои бурные воды по великой реке Сущего, Его Величество Времени. 14 дней оставалось до события, которое пропускать я просто не имел права, и вместе с тем покидать свои владения мне тоже было нельзя, иначе князь вампиров нападет на мои владения, а без меня и большей части высших магов, которых я заберу, отразить его нападение у остающихся здесь шансов было мало. У меня оставалось лишь одно решение проблемы – окончательно распутать сковывающий Алену узел чар и сразу же дать ее поглотить огромное количество жизненной и магической энергии. И тогда, если девушка сделает все правильно, она сразу шагнет не просто на восьмой ранг, она станет пиковой мощью магом заклятий. Что, в целом, неудивительно, император мертвых готовил ее как свое запасное тело, и в случае нужды она должна была быть способна сходу взять нужный ранг, дабы самый могущественный мертвец мира мог сразу использовать это тело на полную катушку. Поэтому я не просто не спал ночами, я каждую ночь проводил с Аленой. Вы спросите, откуда я брал эфир в таких количествах? Ведь один сеанс отнимал у меня все запасы эфира, а на восстановление уходило минимум 3 суток. Все просто, я выжигал собственную кровь и суть, дабы силой наполнять себя эфиром, зачерпнутым из внешнего мира, и насильно перерабатывал, скажем так, переваривал его, делая своим. Это был весьма болезненный и вредный для меня процесс, но, во-первых, выбора не было, а во-вторых, уже закипал, вываривая все лишнее, эликсир полного восстановления сущности, сильнейшее известное мне зелье для исцеления энергетики. Еще в пути я перебирал ингредиенты, подбирая нужные, к сожалению, большинство здешних названий цветов и трав сильно отличались от тех, что знал я. Приходилось определять с помощью заклятий познания свойства того или иного ингредиента и уже по результатам изучения принимать решение, подходит или нет. В вареве, что сейчас готовилось в моем котле 21 день, почти все травы и прочие растения удалось заменить органами и частями тел разных чудовищ, коих мы перебили великое множество, а также некоторым органами убитых нами демонов. Звучит мерзко, согласен, и возникает вопрос, а сработает ли как нужно то, что ты готовишь, не выйдет ли из этой гадости яд, а не лекарство? Отвечу так, как ответил мне в свое время обучавший меня алхимик. В котел можно кинуть что угодно, в ход свое дерьмо, лишь бы обладало нужными для задуманного свойствами. А природа ингредиента при этом значения не имеет, тут важны именно магические свойства, а прочее лишь шелуха. Моя энергетика и источники маны вместе с небольшим средоточием, где скапливался эфир, имели немало повреждений. Мне казалось, что я исцелил все еще после боя с императором мертвых, пока был на пике сил, но, как оказалось, раны, что нанес мне этот враг, были не так просты. Со временем все открылось, изрядно меня ослабив, и потому я собирался решить этот вопрос окончательно, не пожалев ресурсов и усилий. Потому насильно поглощаемый эфир, что так вредил мне, я не считал проблемой. Скоро все будет исцелено, и немножко дополнительных повреждений погоду не изменит. Господин, ты бы отдохнул, остановил меня на восьмой день Смолов. На тебе лица нет, бледный, круги под глазами, потерял килограмм 20, щеки впалые как у голодающего крестьянина. Тебе нельзя продолжать в том же духе, ты уже на одних зельях и упорстве действуешь. Не говори ерунды, Петр, отмахнулся я, едва сдержав гримасу боли, по горлу прокатилась волна изжоги чудовищной силы, а печень изрядно кольнула. Я вполне себе нормально себя чувствую. У нас дел не в проворот, мне нужно сделать 20 котлованов для зданий, зачаровать. Господин, все это могут сделать и без вас. Упорно продолжил гнуть свою линию Петр. А вам нужно поесть и поспать хотя бы часов 12. Спор длился минут 10, и в процессе на меня напирали уже все, Алтыны, оба Петра, Алена и даже пришедшая последняя Ярослава. В итоге я не выдержал очередного укола от печени, которая за эти 8 дней переварила несколько сотен различных алхимических стимуляторов, самых мощных и, соответственно, весьма токсичных, особенно если с ними частить. Их можно было использовать с интервалами минимум в 4 дня каждый. Я же жрал их по 4 штуки в сутки, иначе просто не выдержал бы нагрузку. В общем, когда печень начала колоть совсем беспощадно, проигнорировав 5 разных лечебных заклятий, незаметно использованных мной за время споров, я не сдержался и пустил в ход зеленую молнию. Мне мгновенно полегчало, но проблему это не решило, к сожалению. Через некоторое время все повторится, и потому я в итоге сдался и отправился спать, а засыпая, активировал на полную катушку зеленую молнию, чтобы она вычистила организм от всех признаков отравления. 14 часов глубокого, качественного сна без сновидений определенно пошли мне на пользу. Разум изрядно освежился, да и чувствовал я себя великолепно. Зеленая молния, сожрав четверть моего запаса маны, справилась со своей задачей. А ведь не каждый целитель Архимаг сумел бы вычистить эту гадость за ночь. Зелье слишком высокого ранга, и отравляющие меня частицы было невозможно выделить и вывести стандартными чарами. Только вот моя зеленая молния и не пыталась ничего выводить. Она просто выжигала всю гниль и заразу без всякой пощады, а затем исцеляла последствия такого подхода. Обладающая чем-то вроде примитивного разума молния догадалась обезболить хозяина, дабы я не просыпался с криками боли. Работа закипела вновь. Я уже не помогал строителям, те отлично справлялись без меня. Сейчас настал черед поработать с источником. Бесценное сокровище, великий источник магии, он был способен дать очень многое моему городу. Собственно, любой город, чтобы стать действительно крупным и значимым, должен был обладать этим источником, ну или хотя бы 4-5 на класс ниже. Запитка защитных чар, инфраструктуры города, подача маны в промышленную зону – эта вещь была слишком важна и нужна, являясь одним из ключевых моментов для всякого крупного города. Иначе, если город большой, но без нужного количества источников магии, Вы будете жить как дикари в раннее средневековье, в говне по щиколотку, ужасной вони и с прочими прелестями подобного толка. Пока я не начал налаживать гражданскую инфраструктуру, я день за днем, по 7 часов, творил целый комплекс чар, основу, то, что называют центральным узлом. Если сильно упрощать, я создавал распределительный центр, к которому позже будут подключены все каналы, по которым будет течь энергия. Обычно этим занималась целая команда специалистов в рунной магии и магометрии, но я справился быстрее и лучше. Затем взялся за разработку основы нового городского купола и понял, что мне снова нужен отдых. Я слишком быстро и много тратил свою энергию, поглощал множество стимуляторов, впитывал и перерабатывал внешний эфир в собственный. Пора бы начать отдыхать. Отдых продлился 2 суток. Ну как отдых? По ночам я добивал оставшиеся чары на оковах Алены, но днем восстанавливался и отдыхал. На 13-й день я в последний раз впитал в себя этот мерзкий внешний эфир, переработал его в течение нескольких часов и отправился заканчивать начатое. Немало, немало, одобрительно покивал я присутствующим. Я ожидал меньшего, если честно. Ну, начнем, помолясь, да, ответила девушка, подойдя ко мне. Здесь, далеко за городом, мы проводили последний сеанс распутывания чар императора мертвых. Вокруг нас, погруженные в сон, лежали десятки тел различных монстров, и все исключительно 6 и 7 ранга. Мои друзья и вассалы вместе с Ярославой изрядно потрудились, собирая этот урожай. Ближайшие окрестности Николаевска на день пути во все стороны были очищены от всех заслуживающих внимания чудовищ и их стай. Результатом охоты отряда из 4 архимагов и 1 мага заклятий стали 38 монстров 6 и 7 рангов. По лежащим без движения существам было видно, что без боя они не сдавались, каждая лежащая без сознания тварь носила следы боя. У этого ожог, в того рассечение, как от воздушного лезвия, у 3-го нет 1 лапы. Но тем не менее они были живы и в них находилось изрядное количество жизненной силы. Надеюсь, этого хватит. Последний узел пал под моим натиском почти мгновенно, я оставил самый минимум и велел девушке тоже его не трогать. И вот теперь он был сорван, и Алена застыла, закрыв глаза. Ее аура стремительно изменялась, усложнялась и росла, и это значило только одно: я все сделал правильно. Процесс с доведения ее до пика возможностей запущен, теперь оставалось лишь ждать и надеяться, что это преобразование не затронет ее личность. За ее верность я не сомневался, нас связывала не только ее клятва, но и то, как я выкинул из ее тела императора мертвых. Количество силы души, использованное в тот раз, создало между нами крепчайшую связь. В какой-то момент процесс сначала замедлится, а затем и вовсе замер. Было видно, что еще немного, и все прекратится окончательно. Алена, без сомнения, обрела немало новых способностей и стала еще сильнее. Но вот магом заклятия она пока не являлась. И если промедлим, то и не станет вовсе. Ешь, велел я через нашу с ней связь, одновременно с этим посылая ей образ лежащих вокруг нас животных. Дважды ее просить не пришлось. Маленькая ладошка превратилась в длинный, широкий клинок из черной стали, по которому плясали золотые узоры, образуя незнакомые мне магические построения. Несколько секунд, и Алена уже над ближайшим монстром, здоровенным волком под 3 метра в холке. Существо уровня старшего магистра стало первой жертвой, черный клинок вонзился в бок существа, и золотые узоры стали багровыми. Из раны не пролилось ни капли крови, а сам монстр стремительно иссыхал, девушка поглощала вообще всю его энергетику, а не одну лишь прану. Процесс преобразования вновь закипел, и Алена продолжила свой кровавый обход. Один за другим монстры погибали от руки меча хрупкой девушки, а трансформация все не кончалась. Убив 4 монстров 6 ранга, она уже вступила на 8 ранг, но не остановилась и продолжила свой поход. Что самое удивительное, энергия жертв шла не напрямую для ее преобразования, в лежащих здесь тварях не было и 20-й доли необходимой силы. Нет, энергия живых существ открывала потоки и водопады необходимых сил и спрятанных заклятий. Император мертвых был гением. Я только сейчас понял смысл этих тайных источников маны для преобразования. В случае перехода в это тело и его полноценного использования он мог активировать процесс самостоятельно. Но если его вынудит сменить тело, был риск того, что он окажется бессознателен и не сможет этого сделать. Тогда тела Алены не хватит надолго, и потому в качестве запасного механизма он оставил этот способ. Чтобы слуги приносили ему смертных в жертву, а их жизненная сила открывала сокрытые им источники для преобразования нежити до восьмого ранга. И готов поклясться, что различных методов запустить этот процесс было еще штук пять на все случаи жизни, но мы нащупали лишь этот, и его вполне хватило. Когда Алена закончила, ее аура не уступала ауре второго императора, какой я его запомнил. Пожалуй, даже немного превосходила, а сравниваем мы ее, на секундочку, с одним из сильнейших чародеев современности. Говоря проще, сейчас девушка была сильнее меня, ведь помимо чистой силы, ей открылись тысячи заклятий и ритуалов некромантии и малефицизма, заложенные в свое запасное орудие императором мертвых. «Сколько нового», — произнесла она тихим, завороженным голосом, — «сколько сил и возможностей, Господь всемогущий, какая же мощь, настал самый ответственный момент, я, оба Петра, Ярослава и Андрей, мы все напряженно смотрели на девушку, что стояла с закрытыми глазами и приподнятыми ладонями мечами, направленными вперед и вверх, как она себя сейчас поведет, несмотря на всю мою уверенность, что клятва и наша с ней особая связь удержат девушку в подчинении, Петр настоял на их присутствии, Смолов считал, что стоит подстраховаться, а что это, ХМ ограничение, оковы службы, ну уж нет, внезапно рассердилась она, а в следующую секунду она доказала, что Смолов со своей вечной паранойей оказалась прав, а вот я попросту недооценил силу мага заклятий уровня второго императора, клятва, которая была в силах подчинять и сдерживать рыцаря смерти уровня архимага, оказалась совершенно бессильна против того, чем стала нынешняя Алена, одно усилие мысли, всплеску магии малефицизма, и ее просто стерло из ауры девушки. «А вот это поинтереснее», – прошептала она, и я ощутил, как воля и восприятие девушки ощупали связь душ, что была меж нам, частичка благодетеля. «Ао, так эта клятва была дана благодетелю, какая же я дура», – стерла ее. «Так, а теперь», – она пристальнее вгляделась в ту частицу моей силы души, что уже срослась с ее сущностью, а затем начала делать то, чего я совсем не ожидал, она стала погружать эту частицу меня все глубже внутрь своей сущности, тем самым кратно укрепляя и усиливая связь между нами, и одновременно с этим я ощутил робкое, осторожное и мягкое касание ее сознания, я понял, чего она хочет, и пустил по нашей связи мою силу души, в немалом количестве, ушло около трети моего резерва силы души, а это огромный объем, эта сила просто впитывалась в девушку, и с каждым мигом она как-то незаметно, по чуть-чуть, в мелочах преображалась. Это длилось минут 15, а затем она открыла глаза, одновременно с этим превратив клинки обратно в ладони. И теперь, несмотря на наличие между нами связи душ, она была свободна от моей власти. «Спасибо вам, господин», — низко, в пояс поклонилась она. Затем, выпрямившись и силой мысли сотворив себе иллюзию красивого черного с серебряными узорами и вставками платья, что скрыло ее выставленные на показ прелести, поглядела на остальных и добавила, «Благодарю и вас, что поймали достаточно тварей, что хватило для полного преобразования». Ее взгляд переместился обратно, и она внезапно зашагала прямо ко мне. «Я никогда не забуду, что вы для меня сделали и каких усилий это вам стоило». Девушка, совершенно ошарашив меня, прижалась ко мне, уткнувшись лицом в грудь. Я не мог поверить своим глазам, из ее глаз текли черные слезы, а грудь вздрагивала от рыданий. Вокруг нас возник черный купол, блокирующий звук и вообще любую возможность подглядеть, и она глухим, хриплым от слез заговорила. «Это было страшно, Аристарх, очень страшно, и я почти потеряла себя. Еще немного, и во мне сработал бы алгоритм, создающий новую сущность взамен моей. Сущность, что отправилась бы в Цинь, в столицу мертвых. Но твоя сила души стала для меня спасением. Ты для меня как старший брат, которого у меня никогда не было». Она замолкла, задыхаясь от рыданий, нежить, задыхаясь. Я уже отправил остальным телепатическое сообщение, что все в порядке и Алена пришла в себя, но нам надо немного побыть наедине. Слава богу, успел вовремя, с этой компанией сталось бы жахнуть боевой магией, дабы узнать, что тут творится. Но сейчас, убедившись, что все нормально, они ушли. Каждый из них знал, что Алена после каждого моего сеанса становится, скажем так, чувствительнее обычного. И про ментальные страдания тоже знали, поэтому, видимо, рассудили, что сейчас происходит то же самое, и поспешили смыться, предоставив мне одному тут отдувать. Хотя ладно, от их присутствия тут бы ничего не изменилось. Я провел с ней несколько часов. Алена плакала, жалась ко мне и рассказывала, какие ужасы творились с ней и ее разумом во время преобразования. Если говорить коротко, она практически потеряла себя, и хоть как-то не пропасть ей помогала как раз наша связь душ. А затем, когда она пробудилась, активировались чары Императора Мертвых, создающие искусственную сущность, а так ничего не берется из пустоты. В пище для создания нового разума была сама Алена, вернее ее личность и разум. И она, собравшись с силами, в последний момент перехватила контроль на несколько секунд и попросила, как смогла, помощи. Я это понял, как просьбу поделиться силой души, и, собственно, поделился. И тем самым сделал лучшее, что мог, дал девушке силы обратить эту магию вспять, а затем выжечь каленым железом любые его остатки и то плетение в ее ауре, которая отвечала за эти чары. Если хочешь, я принесу тебе новую, более мощную клятву, которая точно сможет меня удержать, предложила она, когда успокоилась. Я не собираюсь покидать тебя. Здесь, рядом с тобой, все мои друзья, Андрей, Петьки, старший и младший, Даша, Лиса, Леша и еще много кто, с кем мне хорошо. Здесь мой дом, и если для того, чтобы здесь остаться, мне нужно будет принести какую-то жалкую клятву. Не нужно, погладил я все еще находящуюся в моих объятиях девушку. Я тебе доверяю. Ты помнишь, о чем я тебя просил? Присмотреть за нашими родовыми землями и в особенности за Николаевском в твое отсутствие, подняла она от моей рубахи лицо. Я сделаю это. Ох, прости, я в очередной раз со своими истериками к тебе лезу. Рубаху вон испортила. Ее слезы были мощным некротическим ядом, и рубаху, непростую, между прочим, а зачарованную, они истрепали знатно, теперь только выкидывать. Девушка мягким движением вынырнула из моих объятий, оглядела себя и смущенно пробормотала. Еще и голая, как дура, обжиматься полезла. Да бог с тобой, Алена, успокоил ее я, и на рубаху плевать. Главное, ты, наконец, окончательно свободна от любых возможных попыток циничных некромантов вновь подчинить тебя, и свободна от любого возможного влияния Императора Мертвых. А уж как сил прибавилось, не описать. Да, сил действительно стало очень много, согласилась девушка. Вместо иллюзорного платья ее окружила сгустившаяся тьма, облегавшая ее подобно шелку. Взглянув на стоящие неподалеку свои доспехи и одежду, она покачала головой. «Этот мне больше не подходит, слишком слаб. Аристарх, а у тебя сохранились трофейные доспехи, в которых Император Мертвых сражался?» «Да», кивнул я, «только там такая запутанная система чар, что мне понадобятся годы, чтобы хотя бы отчасти разобраться в нем». «Мне не понадобится», — улыбнулась она. «Я прекрасно знаю, как они действуют и как ими управлять. И я клянусь тебе именем Великой Тьмы, что стала мне матерью, что буду верно служить тебе до самого конца или пока ты не пожелаешь изгнать меня, избавив от клятвы». К моему изумлению тьма мгновенно откликнулась, признавая ее клятву. «А ведь обычно столь абстрактным силам клятвы не приносит, они почти никогда не откликаются. Приходится призывать в свидетели богов и приносить изрядные жертвоприношения. Насколько же изменилась и возвысилась природа девушки, что сама тьма откликается по первому ее слову? И почему меня в последнее время окружает столько темных, выбивающихся из рамок обыденности? Сперва благословленный, теперь вот она. Это было вовсе не обязательно, сказал я. Я ощущаю тебя по нашей связи и верю тебе. Эта связь двусторонняя, Аристарх, лукаво улыбнулась она. И я вижу, как много раз ты обжигался, доверяясь кому-то и не взяв гарантии выполнения обещанного. Естественно, ты не можешь мне полностью доверять после всего сегодня увиденного и всех моих изменений. Поэтому я принесла клятву, для меня она ничего не меняет, я ведь и так собираюсь остаться здесь. А тебе будет спокойнее, так чего б не принести, ладно. Значит, кровосос может со своими шавками напасть на наш город, я буду ждать этого с нетерпением. Мы вернулись обратно в город, Алена просто без особых усилий перенесла нас с помощью магии тьмы, и я отдал ей доспехи и оружие ее погибшего собрата, в котором прежде сидел сам Император Мертвых. Она положила маленькую ладошку на громаду прочнейшей зачарованной стали, и та, подобно жидкости, перетекла на нее, образовав несколько иной по форме и внешнему виду доспех, подстроившись под ее габариты. На нагруднике, на плечниках и на развивающемся, взявшемся неизвестно откуда черном, сотканном будто из самой овеществленной тьмы плаще красовался мой герб, семь молний, пронзающий круг. Каждая из молний была обозначена своим цветом и шли в порядке возрастания, от синей до черной. Последнюю ее пришлось покрыть серебристой окантовкой, чтобы она не затерялась на черноте плаща, а затем настал черед исцеляться и приводить себя в порядок. Эликсир полного восстановления сущности и зеленые молнии в огромном количестве, и через 4 часа страданий я был, наконец, полностью здоров. А затем я вдоволь выспался, пока готовили все к прибытию на намечающийся бал у его высокопревосходительства Павла Александровича. Застыв на носу змея, я напрягся, сплетая тугим узлом могущественные чары. Пространство пошло рябью, задрожало, пытаясь противостоять моей магии, но затем все же треснуло и обернулось огромным порталом, пылающим по краям фиолетовым пламенем. «Ну что, судари и сударыни, вперед, навстречу судьбе!» Широко улыбнулся я, оглядываясь на стоящих позади меня друзей. Глава 13. Змей медленно, словно бы с опаской двинулся вперед, в марево портала, и я четко ощущал, как сильно нервничают члены экипажа. Высшая магия, портальный переход, была для них чем-то неизведанным, и, как и все неизведанное, пугающим до одури. А ну как они туда сунутся, а портал схлопнется, оставив их неведомо где на верную гибель, но деваться служивым было некуда, да и тот факт, что создатель портала, то бишь я, отправляется вместе с ними, немного успокаивал их и примирял с происходящим. Ведь если сам создавший эту фиговину чародей спокойно отправляется с ними, значит он уверен, что все работает. Не бог весть какое утешение, конечно, но лучше что-то, чем ничего. Но судно ткнулся в густую, слегка мерцающую черноту огромного портала, мгновенно в него проваливаясь. Оказавшись внутри первым, с интересом огляделся, раскидывая восприятие и сосредотачиваясь на ощущениях. Мне было интересно, отличается путешествие порталом в этом мире от того, к чему я привык. Что поделать, любопытство – это обязательная черта любого успешного мага. И, как правило, самая распространенная причина гибели моих коллег по цеху. К некоторому моему разочарованию, все оказалось так, как я и предполагал, полная идентичность. Законы и принципы волшебства в обоих мирах работали одинаково, так что и странное пространство, через которое происходили подобные путешествия, оказалось в точности таким же, как в моей памяти из прошлой жизни. Серый, тусклый, наполненный мертвенным белым светом мир-переход, изнанка или надпространство здешней реальности, через которое мы срезали путь, спеша на праздник генерал-губернатора, нагонял тоску и депрессию. Здесь не было ничего, смотришь за борт, и там бездонный серый провал, смотришь наверх, то же самое. Я открыл портал самым, скажем так, дешевым способом. Истинный мастер магии пространства без труда сотворил бы его так, что едва влетев в портал, судно сразу начало бы выходить в реальность с другой стороны, без путешествия через это пространство, но я, увы, был отнюдь не так талантлив в этой области волшебства. Да и вообще, мастера магии пространства – чудовищно редкие ребята, а уж такие, чтобы добрались хотя бы до ранга архимага, это вообще единица и штучный товар. Судно, наконец, влезло полностью и мы двинулись вперед. Капитан уже был проинструктирован, что лететь надо строго вперед, так что змей гордо и величественно рассекал просторы серого мира. Все члены экипажа высыпали на палубы или прильнули к иллюминаторам, с любопытством разглядывая невиданное доселе зрелище. Да что там экипаж? Даже Ярослава и Смолов жадно раскинули восприятие и посылали заклинания познания. Что ж, пусть развлекаются. Все равно понять об этом месте ничего не смогут. Это и в моем мире было неразгаданной тайной, вокруг которой ходило множество байк, легенд и мифов. Различные видные ученые мужи мира магии строили десятки гипотез и теорий, пытаясь объяснить природу и назначение этого серого мира, но никому не удалось доказать свой взгляд на данный феномен. Летели мы недолго. Уже через 6 минут я почувствовал, что мы приближаемся к нужному месту. Сосредоточившись, я ощутил пространственный маяк и потянулся к нему восприятием. Не дотянулся, и пришлось использовать специальные чары, а затем, когда от маяка пришел отклик и запрос, послал ему заклинание, что мне дал второй император. Маяк, приняв и обработав послание, принялся за дело, посылая мне точные координаты и наиболее оптимальную точку выхода. Когда я начал открывать вторые врата, маяк снова включился, подхватил и помог стабилизировать портал, сэкономив мне кучу времени и сил. Полезная он штука, этот маяк. В общем, когда перед судном распахнулись громадные, еще большие, чем первые, врата портала, все вздохнули с облегчением. Поначалу вызывавший столько любопытства серый однообразный мир людям быстро надоел и начал навевать мысли на тему «А что, если мы тут навсегда застрянем?» Так что появление врат вызвало у людей облегчение. Судно вынырнуло в нашу реальность на высоте примерно в 1,5 километра. Внизу простиралось длинное поле, позади нас качал своими ветвями хмурый сибирский лес, а впереди, на расстоянии 5 километров, простиралась загородная, а ныне основная резиденция Павла Александровича. Комплекс из примерно 10 зданий разного назначения, с несколькими особенно красивыми корпусами впереди, очевидно, здесь принимали гостей, а постройки, что шли дальше, вглубь территории резиденции, имели иное предназначение, скорее всего, склады, казармы и прочие объекты стратегической важности. Еще даже не начав приближаться к территории резиденции, я ощутил магию, что ее стерегла, и про себя усмехнулся. Как говорится, на ошибках учится. Теперь территорию опутывал такое количество чар, что у меня аж восприятие немного засбоило. Что ж, теперь никакие трюки точно не помогут врагу нанести столь же внезапный удар, как в Александровске. На территорию самой резиденции с помощью портальной магии было уже не попасть, ибо пространство там перекрыли минимум 4 способами. И почему-то я готов был дать руку на отсечение, что теперь в случае повреждения любой из них, если не общая тревога, так по крайней мере всем патрулям и дежурным офицерам приходило оповещение. Кстати, мы были не единственными, кто прибыл на своем судне. В воздухе вокруг резиденции парило еще около 20 судов разных судов. 4 эсминца, остальное – фрегаты и 3 яхты. На корветах никто прилетать и позориться не рискнул. Наш змей, подлетевший к этой стайке судов, смотрелся настоящим величественным гигантом. Вот только самым крупным судном в округе был отнюдь не он. Здоровенный линкор, причем явно новый, не старше года. Я просматривал имеющиеся в открытом доступе журналы с боевыми судами, когда распробовал удобство обладания своим крейсером, так что смело могу сказать, что в журналах позапрошлого года, когда война только с налдейцами только начиналась, линкоров такого типа не было. А я просмотрел очень много журналов и читал все, что попадалось на эту тему. Сложно не заинтересоваться судном, способным дать бой магу 8-го ранга. По разрушительной мощи, кстати, его даже превосходящего, в случае боя против большого числа относительно слабых противников маг заклятий выдохнется явно раньше, чем этот гигант, способный нести с собой боеприпасов минимум на неделю непрерывных боев. Это вам не торговая баржа, здесь магию расширения внутреннего пространства накладывали истинные мастера. 2 километра длиной, 400 шагов шириной, обитой листовой броней, покрытой рунами и буквально кричащей о своей прочности, с мощнейшими пушками на палубе, предназначенными как для воздушного боя, так и бомбардировки городов и крепостей, залп из которых был сопоставим с ударом магии 8-го ранга, с множеством турелей, с обычной артиллерией по бокам, и уж сколько там орудий я даже сосчитать не берусь. Это чудовище превосходило габаритами и количеством вложенных в него денег все, что я видел в этом мире из летающей техники. Да там на одно только то, чтобы облегчить вес этой громадины до приемлемой величины, усилий надо было приложить столько, что проще 3 линкора попроще построить. А ведь на подобные суда идет лучший металл, самые прочные и легкие сплавы магических руд, отличающиеся не только отличными физическими показателями, но и куда легче принимающие в себя зачарование. В общем, описывать это чудовище можно было долго, но суть от того не менялась. Это явно было средство передвижения императрицы, на котором с комфортом поместился не только ее придворные, но и вся бесчисленная армия слуг, лакеев, поваров, парикмахеров, куртизанок и прочего люда, без которого цивилизованный столичный дворянин или дворянка совершенно не мыслит своего бытия. Даже смешно, этой курице подарили для очень редких покатушек чудовище, которое, присутствуя оно на нашем Магаданском фронте, могло сильно изменить исход боевых действий. Возможно, старик бы даже выжил, будь у нас это чудовище. Что-то сильно прогнило в нашей империи. Прогнило, прохудилось, откатилось в худшую сторону, и это нужно срочно исправлять, иначе всю страну просрем, простите мне мой французский. Вниз мы полетели небольшой группой, я, Инжирская, Алтыной, оба Петра и Ярослава, Шапкин, Феркия со своим неизменным серокожим кавалером и еще 7 особо доверенных чародеев моего рода. Рыцарей смерти я оставил на хозяйстве, Алена теперь любому наглецу, что бездумно сунется на нашу территорию, все по самые плечи откусит, а Андрей будет на подстраховке. Ну и плюс войска и оставшиеся боевые суда, 4 эсминца и фрегаты с корветами. В общей сложности 5000 гвардейцев, из которых добрых 2500, а то и 3000 получили в Магадане магический дар. И это далеко не полный список оставленных в Николаевске сил. Так что волноваться было не о чем, и я взял с собой всех тех, кому чаще всего придется выходить в свет от моего имени или представляя мой род на деловых встречах. Ну и Шуйскую до кучи, ее-то люди и флотилия давно улетели, оставив свою командиршу у нас. Приземлившись неподалеку от ворот, мы неспешно приблизились к распахнутым створкам. Там, в самой середине дороги, ведущей дальше, вглубь резиденции, стоял высокий, суровый мужчина, выглядящий так, будто проглотил палку. Помимо него почетным караулом выстроились 30 солдат, все гвардейцы, одеты в нарядную форму, оружие на виду не держат. Но вот ауры их были раза в 2,5, а то и в 3 насыщеннее, чем у сильнейших гвардейцев, что я видел до этого. Сомневаться не приходилось, кем бы ни были эти ребята, но простыми бойцами они явно не были. Интересно было бы поглядеть на них в деле. А еще неподалеку, в небольшом, вросшем прямо в здание стены помещении сидело 4 магов, 2 младших и 1 старший магистр вместе с каким-то мастером. И это помимо разного рода чар, которыми буквально веяло, причем отовсюду. На воротах нас не задерживали. Охрана и этот встречающий видели, что мы прибыли на крейсере, а еще явно распознали символ моего рода, который был у всех, кроме Шуйской, у нее горел родовой пламень. «Милости просим, судари и сударыни», тут же склонился он в церемониальном поклоне. «Госпожу Шуйскую и Аристарха Николаевича ждут в зале для особых гостей, остальных прошу пожаловать в общую залу». Мужчина использовал какой-то артефакт, что послал импульс вглубь резиденции, и передо мной с Ярославой открылся небольшой 2-метровый портал. Остальных же вышел сопровождать один из усиленных гвардейцев. Что ж, сегодня поизучать этих кадров не выйдет, ну да ничего, случай еще представится. Шагнув в чуть полыхающий оранжевым пламенем по краям портал, я мгновенно оказался в довольно просторном кабинете. Следом за мной внутрь вошла Ярослава. «Добрый вечер, гости дорогие», — раздался голос из угла помещения, где в тенях стояло удобное кресло, в котором расположился сам хозяин резиденции и устроитель сегодняшнего бала, лично Павел Александрович Романов. «И вам доброго вечера, Павел Александрович», — откликнулся я. «Здравствуйте, господин генерал-губернатор», — поздоровалась Шуйская. «Долговато вы добирались, но опустим эту мелочь. Подозреваю, что прилетев сюда вы заметили в воздухе то чудовище, которому самое место на поле боя, а не служить игрушкой избалованной дури на троне», — поинтересовался второй император. И сам же ответил: «Разумеется, видели, как его можно не увидеть. Линкор Дмитрий Донской, строившийся 13,5 лет и долженствующий служить флагманом в воздушных флотов, превратился в летающий полубордель, полукабак. Позор. В общем, императрица и ее приближенные уже здесь. С ней, помимо нашего старика Максима, еще 2 магов заклятий, глава рода Апраксиных и неизвестный мне тип с очень опасной аурой. Она сама, эти 3 и еще некоторое количество рядовых Романовых из числа ничего не значащих бездельников, которых за последние века что-то слишком много наплодилось. Ты помнишь свою роль, Аристарх, дождаться, когда начнется вся эта суета вокруг Хельги, и вмешаться, поиграть в благородного витязя, давить на то, что она мне обещана, что я герой войны и что я готов биться на дуэли с любым, кто попробует просить ее руки. Ну и все в том же духе, пожал плечами я, ничего сложного. Вот и хорошо, кивнул чародей. Конечно, хотелось бы, чтобы у тебя был более детальный план, но на худой конец сойдет и такой, в конце концов, импровизируешь ты тоже неплохо. Касательно же вас, госпожа Шуйская, прошу, останьтесь здесь на некоторое время. Скоро прибудут особые гости, и я был бы очень признателен, если бы вы дождались их и вышли вместе с ними. Уверяю вас, вы их знаете и будете рады встрече, но пусть это будет для вас сюрпризом. Сам второй император встал и решительно зашагал к выходу, кивнув мне идти за ним. Я не стал спорить и пошел за хозяином дома, ощупывая его ауру своим восприятием и поражаясь увиденному. С последнего раза, как я его видел, она выросла на добрых 40%, стала значительно плотнее, в ней ощущалось куда больше магии, Что больше всего меня удивило, огромное, нетипичное для всех виденных мной магов заклятие количества эфира. Раз в 5 больше нормы, и раз в 10 больше, чем у меня. Павла Александровича война изменила до неузнаваемости. Пожалуй, с ним нынешним мне будет не совладать до получения мной следующего ранга. Я даже не представлял, что маг заклятий может так развиться. Видимо, пересаженное сердце было действительно высшего сорта и идеально подобранное под его силы. Одно только количество эфира в ауре намекало, что он сделал серьезный прорыв в использовании этой энергии. Блин, отца Хельги сложно не уважать. Уже через полминуты мы оказались в большом зале, заставленном мебелью, гобеленами и картинами на стенах. В помещении присутствующие разделились на две четкие группы, одна вокруг красивой женщины в золотистом платье, вторая, стоящая чуть поодаль, состояла из магов заклятий. Местных, я имею в виду, так-то в обеих группах были чародеи восьмого ранга, исключая саму императрицу, но по той чувствовалось, что она недалека от достижения этого уровня силы. Впрочем, это едва ли не обязательный уровень таланта к магии для супруги императора сильнейшей из великих держав. «Честь имею представить вам всего достойнейшего молодого человека», — обратился Павел Александрович к группе, состоящей из местных. «Маг заклятий в 21 год, герой войны и победитель императора мертвых, покрывший себя славой на нежитиной Ниве, Аристарх Николаевич Николаев Шуйский». Я отвесил вежливый поклон равного равным всем присутствующим. Дамы ответили мне реверансами, мужчины учтивыми легкими поклонами. Почти все они явно были магами заклятий, скажем так, новой формации из тех, что получили ранг лишь при помощи пересадки сердца. Не то, чтобы в этом было что-то плохое, но занимаясь расчетами и обдумывая, как быть с теми из архимагов, у кого есть потенциал достичь восьмого ранга без пересадки, я пришел к некоторым умозаключениям. Взявший восьмой ранг не благодаря резкому толчку, произошедшему от появления нового сердца, выходили процентов на 20-25 сильнее тех, кто взял восьмой ранг с помощью этого способа. Нет, на дистанции, благодаря тренировкам и дорогим ресурсам, а также глубоким познаниям магии, этот разрыв вполне возможно компенсировать, но на первых порах это чувствовалось, энда. Причем, что самое интересное, если пересадить сердце раньше, на ранге старшего магистра или в начале седьмого ранга, когда факт этой операции, конечно, значительно усилит чародея, но не даст сразу перейти на следующий ранг, и позволить ему развиваться и взять ранг естественным образом, то это ослабление нивелируется процентов до 10. Все это, опять же, предварительные расчеты и на деле может мной еще толком не проверено, но тем не менее, а еще сердец на всех однозначно не хватит. Монстры, нужной силой которых относительно просто прикончить, быстро закончатся, и останутся обитающие в аномалиях твари или короли таких стай, на которые нужны будут целые армии и войсковые операции, так что сливки нужно успеть снять сейчас. Да и далеко не каждый архимаг сумеет, даже заполучив сердце, перешагнуть планку восьмого ранга. Тут нужно, чтобы у индивида изначально были на это хоть какие-то, хотя бы самые призрачные шансы, иначе нужно будет пересаживать такому чародею сердце монстра уровня магов заклятий, а добыть такое, весьма и весьма непростое и рисковое занятие. Двое Воронцовых, мужчина и женщина, Бестужев, новый глава их рода, двое Романовых, оказавшиеся один родным, другой троюродным братом второго императора из его же ветви семьи, Патрушев, сильнейший демонолог империи, и еще семеро мужчин и женщин из разных родов, включая моих старых знакомых, Игнатьева и генерала Багрянина. И если ко второму я относился с изрядным теплом, ибо служил под его началом, да и позже, помнится, он меня не оставил, когда у меня на прошлом балу начались неприятности, то об Игнатьеве я такого сказать не могу. Ах да, еще тут был Каменев. Всего же, помимо этих троих, было еще 5 магов заклятия из иных родов, помимо Романовых, Бестужевых и Воронцовых. «Как там ваш внук, сударь?» – обратился я к нему с помощью телепатии. «Все ли у Антона хорошо?» «Помнится, в последнюю нашу с ним встречу мне так и не удалось с ним как следует потолковать. А очень хотелось бы, знаете ли, он ведь будет на балу, верно?» «Как-никак, ваш внук, член главной семьи теперь уже великого рода». «Великого рода, вы нам льстите, Аристарх Николаевич», – с улыбкой ответил он вслух, вызвав всеобщий интерес. «Это вы, если верить слухам, вернулись с войны с богатейшей добычей, перевозимой целым флотом, с вассалами-архимагами, с множеством старших и младших магистров, сотнями мастеров, десятками тысяч новых подданных, тысячи из которых обладают магическим даром, не говоря уж о том, что все они – квалифицированные специалисты в различных областях, а не просто косорукие крестьяне. Вот ваш род уже, пожалуй, действительно достиг уровня великих родов. Нам же до подобного еще очень далеко, ведь великий род – это далеко не только наличие в его рядах мага заклятий, как кажется простолюдинам. Это, к сожалению, лишь верхушка айсберга, и я не уверен, сумеют ли когда-нибудь Игнатьевы достичь этой планки на деле. Хитрый старый змей, вы только поглядите на него. Специально вслух заговорил. Со столь хитроумным главой, как вы, это лишь вопрос времени, усмехнулся я. Но вы так и не ответили на мой вопрос, как там Антон. Мы с вашим внуком, помнится, вместе проходили подготовку в офицеры имперской стражи, и между нами осталось одно незаконченное дельце. Он ведь будет присутствовать на балу, верно? Мой внук, конечно, своими достижениями с вами не сравнится, ответил он с некоторым сожалением. Но война, кровь и смерти товарищей его сильно изменили. Он больше не тот избалованный сопливый мальчишка с гадким характером, которым вам запомнился. Вырос, возмужал, буквально 2 недели назад взял ранг мастера. Господин Николаев Шуйский, хочу принести вам свои искренние извинения за все, что он сделал. И больше того, после этого бала парень отправится в ваше владение лично, чтобы принести свои извинения. Это его решение, не мое, и он готов искупить нанесенные вам обиды любым способом, который вам будет угоден. Действительно, удивился я. Что ж, на это будет любопытно поглядеть. Долго простоять с этой группой мне не дали, второй император повел меня знакомиться с теми, из-за кого я, собственно, и прибыл сюда. Императрица Александра, в православии, ибо традиция велела супругам императора Российской империи в обязательном порядке принимать православную веру и менять имя, несмотря на приветливую улыбку и теплый взгляд, явно испытывала ко мне весьма негативные чувства, колебания силы души врать не могли, вернее могли, но не архимагам их подделывать, да и вряд ли императрица, имея она возможность их прятать или маскировать, позволила бы мне ощутить исходящую от нее неприязнь. Максим Романов, старейшина императорского рода, недавно, по словам Павла Александровича, взявший свой ранг, уже мог похвастать вполне себе уверенной аурой, контролем силы и, похоже, достижением первого заклятия. Для недавно взявшего ранг, весьма внушительное достижение. Не удивлюсь, что тут во многом помогло наследие и возможности рода Романовых, на голову превосходящие любой иной великий род. Но даже так, без большого таланта, огромной целеустремленности и колоссальных личных усилий подобное невозможно. Осинин Анатолий Сергеевич, еще один маг заклятий в свите императрицы, был совершенно нечитаем в магическом плане. То есть колебания силы уровня мага заклятий у него присутствовали, но не пределов сил, ни оттенков ауры и следов тех школ магии, к которым чародей тяготеет, ничего-либо еще, что позволило бы мне прикинуть его силу, я уловить не смог. Великолепная маскировка, проникнуть сквозь которую мне не удалось. Конечно, можно было просканировать его напрямую, использовав активную магию, но, во-первых, есть у меня подозрение, что это тоже не слишком много даст. А во-вторых, это было грубостью и нарушением этикета и правил приличия. Примерно как подойти и начать ощупывать его мускулы и заглядывать в рот, чтобы поглядеть на зубы. Четвертым человеком в компании гостей была откровенно скучающая волшебница 8-го ранга, ослепительная черноволосая и черноокая красавица, грузинская аристократка Гиули Дадиани, старейшина и сильнейший маг великого рода Дадиани, правящего Грузией. Их род был на довольно особом положении в империи, они попросились под руку империи добровольно, дабы получить защиту от осман и персов, и не только сохранили свою власть на родине, но еще и усилились настолько, что нынче были одним из крайне немногочисленных до недавнего времени великих родов с более чем одним магом заклятий в составе. Гиули, 140-летняя чародейка 8-го ранга, вот уже 80 лет как вдова в связи со смертью от старости мужа, бывшего лишь старшим магистром, вынуждена была носить траур по мужу, чтобы хоть как-то отбиваться от многочисленных претендентов на ее руку. Даже сейчас красивое белое платье грузинки было подвязано черной траурной лентой. С этой четверкой мне, к моему сожалению, и пришлось общаться оставшееся до открытия бала время. Второй император, представив всех друг другу, быстро ушел, сославшись на необходимость провести последние приготовления к балу, и я уже было намеревался откланяться и отойти к компании местных чародеев, но императрица не позволила. Самый молодой маг заклятия империи, пробежалась она вновь по моей фигуре глазами, причем не только нашей эпохи, но и за все время ее существования. Ваш отец тоже был весьма талантлив и очень быстро достиг 8-го ранга, но вы просто какой-то уникум. Скажите, а правду говорят, что вы реинкарнатор? Тройка ее спутников, даже откровенно скучавшая грузинка, чуть оживились, с куда большим интересом поглядывая на меня. Отшутиться или перевести тему не было возможности, на прямо поставленный вопрос императора, императрицы или их детей следовало отвечать столь же прямо, все же это не просто аристократия, пусть даже и высшая, это августейшие люди, правящие империей. Впрочем, ответ на ее вопрос давно уже ни для кого не секрет. Да, ваше императорское величество, слегка поклонился я, так уж вышло, что я один из тех, кто помнит свою прошлую жизнь. В нашем роду тоже имелся подобный человек, покивала она. Семейные хроники Романовых, которые я читала, немало повествовали об этом человеке, но на некоторые вопросы из них получить ответа невозможно, к сожалению. Я всегда мечтала о возможности поговорить с одним из вас, тех, кто живет с памятью о прошлой своей жизни, и Господь услышал мои молитвы, дав мне подобный шанс. Надеюсь, вас не затруднит утолить мое любопытство, как будто у меня имеется выбор. Несмотря на мягкий тон и легкую полуулыбку из-под веера, в глазах женщины четко читался приказ. Императрица Всероссийская давно забыла значение слова «отказ». «Конечно, ваше величество», — ответил я без энтузиазма и решил напомнить о границах, за которые даже императору переступать не дозволено. Если речь не пойдет о родовых тайнах, разумеется, некоторые вещи, как вы понимаете, я рассказать не смогу. Улыбка императрицы стала на незаметный, почти неощутимый градус холоднее, но заострять внимание на моих словах она не стала. Меня всегда терзало любопытство, еще с первых прочитанных мной строк биографии Петра Романова, реинкарнатора из нашего рода, а кем ощущают себя такие, как вы? Спросила она, тем же человеком, что был в предыдущей жизни, со старыми привычками и прежними привязанностями, воспринимающие новый род и новых родственников как почти посторонних, как тех, кто просто предоставил новое физическое тело и кто для них ценен в первую очередь не из-за общей крови, а по причине проявленной заботы в первые, самые тяжелые годы. Ведь не может же быть, что взрослый, проживший полноценную жизнь чародей, появившись под новым небом в новом теле, но с грузом старой памяти и прежней личностью вдруг воспылал родственными чувствами к окружающим его незнакомцам, верно? Признаться, я ожидал какого угодно вопроса, но только не этого. Маги – существа, что превосходят обычных людей во всем, а уж маги заклятия и подавно, и потому, несмотря на расстояние в полсотни метров между нами и первой группой чародеев, наш разговор отчетливо слышали, и прекратили общаться, с интересом прислушиваясь, что же я отвечу. ГМ, не могу с уверенностью сказать за всех реинкарнаторов, ваше императорское величество, заговорил я после нескольких секунд молчания, не уверен, что процесс возвращения старой памяти и личности происходит у всех одинаково. Скажу лично за себя, до 15 лет я даже не знал, что я реинкарнатор. Я рос, как и любой другой ребенок, с теми же привязанностями, обидами и проблемами, что и остальные. И лишь потом, в 15, ко мне начала возвращаться память. Потому у меня абсолютно естественное отношение к родственникам. Я любил отца, люблю свою мать, люблю младших брата и сестру. Но при этом сокрыл от рода правду о себе и ушел из него, перебила меня императрица. Впрочем, учитывая обстоятельства, это вполне понятно. И кем же ты себя ощущаешь? Пожившим жизнь старцем, молодым мужчиной, каково это, внезапно обрести память о целой жизни, причем прожитой в ином мире? Сложно сказать, кем я себя ощущаю, пожал я плечами. Да, у меня есть память о прошлой жизни, но учитывая, что память вернулась ко мне, когда я уже был более-менее сформированной личностью, она не оказала на меня такого уж решающего влияния в плане личности. Это как прочитать и выучить наизусть очень длинную и мудрую книгу, наполненную жизненным опытом и поучительными уроками, знать то ты ее знаешь вплоть до каждой запятой, но это отнюдь не означает, что ты живешь в соответствии с выученными из нее уроками. Где-то ты используешь почерпнутую из нее мудрость, где-то поступаешь по-своему, потому что не согласен с предлагаемыми ей решениями, в чем-то пытаешься совместить первое и второе, а иной раз даже не вспоминаешь о ней. Так же и с этой памятью, пришедшей из прошлой жизни. Удовлетворил ли я ваше любопытство, ваше императорское величество? Я ответил намеренно не совсем честно, как раз таки чем дальше, тем все больше я полагался на опыт своей прошлой жизни. И ощущал я его отнюдь не так отстраненно, как описывал, это был мой собственный, полноценный жизненный опыт. Но если есть возможность убедить окружающих, особенно недоброжелательно ко мне настроенных, в том, что я глупее и неразумнее, чем есть, то грех этим не воспользоваться. Отчасти, кивнула она, игнорируя мой намек на то, что я не горю желанием продолжать разговор. Скажите, а насколько сильно различаются наши миры, и какое вы занимали положение в своем прежнем? Однако прежде, чем я начал отвечать, двери в зал вновь распахнулись, второй император привел новую порцию гостей. Илнес с Иссарионной Райдо Ургат вместе с еще двумя четырехрагиминалдийцами, дети самого Павла Александровича и те, кого присутствующие явно не ожидали здесь увидеть, Федор и Ярослава Шуйские собственными персонами. Думаю, дамы и господа, самое время открыть бал. Ваше императорское величество, прошу вашу руку. Обратился к императрице второй император, и ведь даже не представил новоприбывших. Вечер понемногу перестает быть томным.